Глава 56. Лика. Когда мы прибываем в ресторан, то обнаруживаем, что зал уже набит хмельными гостями. Шампанское, канапе, легкие закуски и, конечно же, красивые и стильные девушки. Элегантные женщины и мужчины всех возрастов перемешались между собой. Гости собрались в небольшие кружки и слегка жужжат, перешептываются, дожидаясь начала празднования. «Когда же придет именинник?» – шушукаются со всех сторон. «Ольга любит всех собрать, а сама опоздать». Смотрю на сосредоточенного Бориса. И да, я беззащитна перед его мужской харизмой и сексуальностью. Он все же лучше всех в этом зале. На него облизываются и восхищаются, а он благородно принимает все знаки внимания. Черный костюм, белая рубашка и черный стильный галстук делали его образ идеальным. Максим Борисов сегодня просто Джеймс Бонд. На мне нежно-голубое атласное приталенное платье с открытыми плечами, а на шее кулон с огромным бриллиантом. Я, постоянно прикасаясь к нему, переживаю, нервничаю, что он исчезнет. Борисов на каждую мою проверку реагирует одной и той же фразой. «Вероника, все хорошо, не переживай», — успокаивает он меня. Хмурюсь. Мысленно ругаю его за этот подарок, к которому я не была готова. «Максим, я не привыкла к такому, я боюсь потерять». «Не бойся», — шепчет он одними губами. «Кулон застрахован». Гости проходят мимо нас, с подозрением косятся на меня, потом вежливо приветствует Максима. Борисов представляет меня им как некий дорогой товар. С каждой минуты я сожалею все больше и больше. Все же это не мой круг общения. Я чувствую себя не в своей тарелке. «А что-то именинник с Ольгой запаздывает?» Очередная порция новостей от гостей. «Пробки», — радушно отвечает Максим. Это наш первый совместный выход, и я наблюдаю за тем, как Борисов ведет себя на людях, и с каким почтением и придыханием на него смотрят окружающие. Немного ревную. Я же для всех темная дыра. Приложение к Максиму Александровичу. С интересом отмечаю, что этот Максим Александрович практически не меняется. Высокомерный, резкий, самовлюбленный, но не со всеми. С некоторыми гостями он достаточно внимателен и вежлив, а его личные границы никому не пробить. И да, он чертовски хорош с женщинами. Наверное, это талант. Все просто кипятком писаются от его улыбки. Борисов выдерживает с достоинством все комплименты от пожилых женщин. Терпеливо выслушивает скучные их проблемы и делится небольшими советами, не забывая обращать их внимание на меня со словами «Это Вероника, моя невеста». Почти все пожилые женщины на это дополнение мрачно поджимают губы, снисходительно оглядывая меня. «А Лена моя тоже неплохо», — откровенно заявила мадам в черной шляпке с собачкой, фыркая в мою сторону. «Максим Александрович, вот видите, общественность не одобряет ваш выбор». Шутливо комментирую, заглядывая ему в глаза, понимая, что он единственный завидный холостяк в этой дорогой деревне. «Это они мне просто завидуют», — отмахивается Борисов. «Мы обмениваемся взглядами. Наконец-то явились супруги. Ольгу я узнаю сразу же. Высокая, строгая блондинка в черном бархатном платье с открытой грудью. В ложбинку очень глубоко провалился золотой хвост змеи. Очень символично. Мне Ольга реально змею напоминает. Рядом с ней симпатичный, высокий, крепкий мужчина в возрасте. Слишком мягкий, как воск, для такой железной и прямой девушки, как Ольга. Она первой замечает Максима и стрелой мчится к нему, таща за собой извиняющегося супруга перед гостями. «О, Максим!» восклицает она, пожирая его глазами и показывая свои слишком белые крепкие зубы. «Ты все же пришел! Как я рада!» Зависает. Ее взгляд утыкается в меня, в мой кулон и без каких-либо комментариев возвращается к Борисову, словно я недостойна ее внимания от слова «совсем». Я вижу, как Максиму неудобно, неловко. Он отводит взгляд от Ольги, приветствуя сначала именинника. «С днем рождения, Владимир!» Пожимает ему руку, говорит приятные слова с поздравлениями и пожеланиями. Затем обращается к Ольге. Та первой тянется за поцелуем, но Максим отклоняется от нее, представляет меня. «Я должен извиниться и представить вам мою...» Делает паузу с улыбкой, полного обожания, смотрит на меня. «Мою будущую жену. Владимир, Ольга, это Вероника». Максим берет мою руку с кольцом и показывает ее гостям. «Вот». Ольга резко меняется в лице, страшнее черной тучи. Нервно кусает своими белыми зубками нижнюю губу. Морозит меня ледяным пронизывающим взглядом. «Здравствуйте». Робко шепчу, пугаясь откровенной реакции Ольги. «Привет». Холодно цедит она. «Ого, очень рад знакомству». С воодушевлением приветствует меня именинник. «Ольга мне утром показала ваши фото, но я не поверил. Борисов, ты ли это?» Потрунивает над Максимом. «Ну вот и все, Максим Александрович. Держался, держался и сдался, а?» «Да, мой друг, нашлась та девушка, которая разожгла огонь в моем хладнокровном сердце». Мужчины громко смеются. «Поздравляю». Пожимает руку Владимир Максиму. «А кольцо?» Делает многозначительную паузу, округляя глаза. «К такому кольцу охрана нужна. А я на что?» Подхватывает Борисов, прижимая меня к себе за талию. Ольга тут же подхватывает мужа под руку, тянет на себя и бормочет. «Поздравляю, Максим Александрович!» Горделиво поднимает голову, смотрит в сторону входа в зал. «Идем, Владимир. Мы еще не со всеми гостями поздоровались. А скоро начало ужина». «Но...» Сопротивляется именинник, морщится, не желая никуда идти. «Вова!» Отсекает дерзко его жена. «Вон Воронины! Наши соседи! Надо срочно их встретить и решить вопрос с участком». Она одергивает его, как собачку на коротком поводке. Владимир виновато пожимает плечами. «Еще увидимся, друзья. Рад знакомству», — кивает мне. Я смотрю на него и задаюсь вопросом. Разве он не замечает обжигательного взгляда своей жены на другого мужчину? Разве он не чувствует ее эмоций к Максиму? Перевожу взгляд на Борисова. Он равнодушно, скучно изучает толпу, коротко кивает на приветствие. Ольга издали наблюдает за нами. Боже, как же она влюблена в него. И как это, наверное, ужасно больно знать, что этот мужчина никогда тебе не достанется.